Хранитель времени, том 2, глава 1, таинственный замок. Абрамчик, ты уверен, что он не жульничает? Спросил у Каца глава гильдии целителей. Да, ваша светлость, подтвердил лекарь, вернувшийся в столицу в срочном порядке. Ошибки быть не может. Я во время экзамена постоянно сканировал его и окружающее пространство. Абсолютно ничего не обнаружил. Даже как-то не верится, удивленно произнес граф Евстигнеев, заместитель главы гильдии. Все руководство столичного отделения сегодня собралось в центральном офисе, чтобы оценить результаты экзамена молодого, перспективного лекаря из какой-то далекой глубинки. Авраам Кац, отправленный туда экспедитором, вернулся срочным рейсом и созвал экстренное собрание, на которое прибыл даже глава, князь Петр Иванович Воткин. Кац, если это правда, то, похоже, ты нашел настоящий самородок, князь предвкушающе улыбнулся, бывает такое, что родовые алтари награждают лекарей большим количеством знаний, но, чтобы настолько много, да еще и простолюдина, я вижу в первый раз. И что будем делать, ваша светлость? Спросил граф Бурденко. Я считаю, нельзя такой редкий кадр упускать. На последние вопросы господина барона я бы и сам ответил с трудом, как, думаю, и многие из нас. Упускать-то нельзя, только чему мы его учить будем, господа? Задал риторический вопрос глава гильдии. Потому, что я сейчас вижу, этому парню можно сразу лицензию выдавать. А если он еще и на практике так же хорош, как думаете, долго вы на своих местах усидите? Вызовы внутри гильдии никто пока не отменял, члены совета заметно напряглись и взволнованно переглянулись между собой. Кац, есть видео практической части? А как же, ваша светлость? Экспедитор щелкнул парой кнопок на пульте и довольно расслабился, вольготно рассевшись в кресле. В отличие от коллег, ему уж точно можно было не переживать за свое место. Потому что кто в здравом уме захочет постоянно мотаться по всей стране, жить непонятно где, трястись по проселочным дорогам и общаться с местными чиновниками различных мастей? Должность экспедитора-экзаменатора была одной из самых непочетных в гильдии, зато платили за нее достойно, потому что желающих найти было трудно. А еще существовал отличный бонус. Если приведенный им лекарь окажется самородком и быстро поднимется по карьерной лестнице, то нашедший его сотрудник получит очень хорошую выплату, и даже не от гильдии, а прямиком от империи. Так что Кац лишь злорадно ухмылялся, глядя на остальных. Ничего, им полезно поволноваться, а то совсем расслабились, сидя в теплых креслах, забыли совсем, кто они и за что получили эти самые уютные кресла под свои филейные части. Вот теперь пусть тоже побегают, книжки почитают, может, людей побольше вылечит. Тем временем, на экране началась запись лечения побитой гопниками девушки. Лекари сначала отнеслись крайне легкомысленно к столь незаурядной больной, мол, что тут лечить-то, любой новичок справится. Только не успели они даже презрительно фыркнуть, как девушка на видео уже пришла в полный порядок и открыла глаза. В смысле, барон Дергачев аж вскочил с места, это что, все, 20 секунд, да на ней живого места не было. Какой у парня ранг? 10-й, он чуть больше недели назад прошел инициацию, ответил Кац, совершенно не скрывая злорадства. Да быть того не может, продолжил возмущаться барон, это ранг 5-й, минимум. Друзья, ну вы посмотрите только, нас же дурит по полной программе. Остынь, Дергачев, осадил его Воткин, ты все видел своими глазами. Нет тут никакого обмана, но скорость феноменальная, давайте посмотрим на качество. Вскоре Кац на видео подробно заснял состояние девушки, с ее разрешения, естественно. Врачи больницы быстренько провели сканирование. Есть некоторые проблемы с кишечником, сахар немного повышен, но это, вроде как, не относится к нашей проблеме, так ведь? Местный доктор зачитывал результаты обследования с монитора, все физические повреждения полностью устранены. То есть он не вылечил все ее болезни, заметил граф Евстигнеев, недочет, поэтому и такой быстрый результат. Ты не прав, Аристарх, возразил глава гильдии, у молодого лекаря стояла четкая задача, вылечить последствия нападения, и он ее блестяще выполнил за рекордное время. Ты бы сам стал обследовать кишечник пациенту, который пришел к тебе с черепно-мозговой травмой. Не стал бы, князь пользовался огромным уважением среди всех членов гильдии, так что просто так спорить с ним никто не смел, да и Евстигнеев и сам понимал, что не прав. Просто ему подсознательно захотелось немного завалить мальчишку, так как он точно знал, что сам работал бы дольше. Извините, ваша светлость, виноват. Да ладно, я все понимаю, на лице князя не дрогнул ни единый мускул, самому не верится. Как дар такой силы мог получить простолюдин? Подобного на моей памяти еще не было. Вы смотрите дальше, господа, это еще не все, вставил свою реплику Кац. Я взял на себя ответственность и решил проверить Вершинина на по-настоящему сложном пациенте. И что же это за больной? Поинтересовался Евстигнеев. Охранник входа в зону, ответил Авраам. Один идиот-баронет притащил за собой оттуда целую стаю плотоядных летучих мышей. Они практически растерзали бедного мужика, но тот оказался каким-никаким магом, так что выжил, но получил сильнейшее выгорание, да и от самого него мало что осталось. Вот, смотрите, на экране началась следующая запись. Лекари, хоть и были привычными к виду крови и человеческих внутренностей, но все равно поморщились. Картина, представшая перед их глазами, была ужасающей. От человека, лежавшего на кушетке без сознания, действительно мало что осталось. Видео продолжилось. Молодой лекарь подошел к больному, осмотрел, прислонил руку, сканируя организм, и приступил к лечению. Воткин отметил для себя, что дар у парня работает очень нестандартно. Свечение, которое появлялось во время его работы, больше походило на магию жизни или света, но нет, это была не она. Очень необычный целительский дар. 6 минут, 32 секунды, спокойно заключил князь, когда свечение пропало, и тело военного вернулось в норму. Да быть того не может. Барон Колбасов вскочил с кресла и принялся размахивать руками, это нереально, я не верю. Как лекарь низшего ранга вообще мог вылечить человека в таком виде, да еще и с выгоранием? Поддерживаю, воскликнул Дергачев, это, должно быть, монтаж. Это официальное обвинение? Спокойно спросил Кац, ведь камень полетел именно в его огород. Нет, барон быстро стушевался и сел обратно, извините, не сдержался. Что делать будем, ваша светлость? Спросил Аристарх Евстигнеев, как только остальные члены комиссии угомонились. «Готовь бумаги о его зачислении в гильдию и отправляй этому Вершинину приглашение в столицу», — принял решение князь Воткин. «Я хочу лично с ним пообщаться и оценить его талант. Возможно, мы имеем дело с первым потенциальным виртуозом-целителем. Кац, готовь прошение на премию». «Сделаю, ваша светлость». Аристарх записал что-то в позолоченном блокноте. «Имперскую», — экспедитор аж просиял, услышав заветную фразу. «Нет, гильдейскую, но двойную», немного обломал его глава. «Я попрошу вас пока не распространяться о нашем юном даровании, я должен еще сам его проверить». Он обвел взглядом всех присутствующих, дождавшись кивка от каждого. «Я понял, ваша светлость», — Кац склонил голову. «Ну а как тут не понять, ведь Воткин не только глава гильдии, он еще и князь. А какой князь не захочет заполучить к себе в рот такой самородок? Вот он и решил выиграть себе немного времени, но не беда, ведь Кац прекрасно понимал, что Петр Иванович его тоже не обидит. Он обязательно щедро заплатит за молчание человека, который лично отыскал этот неограненный алмаз. «Ваша светлость, а что мы будем делать с обучением парня?» – спросил Аристарх. «Не думаю, что хоть одна из наших обучающих программ подойдет для него. По-хорошему, многим из здесь присутствующих стоит самим поучиться у Вершинина». Члены совета дружно бросили на графа недовольные взгляды, но промолчали. Каждый из них в глубине души был с ним согласен, но никогда бы этого не признал. «Я подумаю, да и вы тоже подкиньте идей, если они у вас имеются. Судя по тому, что мы видели, ему можно сразу выдавать лицензию, но я хочу для начала удостовериться лично». Он взглянул на открывшего было рот Каца. «Не подумай, Абрамка, я тебе доверяю, но обязан все перепроверить сам. Далеко не каждый день появляются подобные самородки. На этом собрание объявляю законченным, дождемся, пока парень приедет к нам, тогда и соберемся снова». 8 магистров разошлись каждый по своим делам, все они являлись аристократами, и среди них не было ни одного, кто бы не захотел заманить этого невероятного простолюдина к себе в рот. Возможно, глава уже уверен, что сможет наложить на Вершинина свою руку, но ведь он тоже не всесилен, так что они еще поборются. Этим вечером вся верхушка гильдии целителей Российской империи раздавала примерно одинаковые приказы своим помощникам. Как можно быстрее выйти на связь с Максимом Вершининым и заманить его в рот, чего бы это ни стоило. «Это что еще за хрень?» – первой не выдержала Злата. «Я же говорил, что у скелетиков должен быть хозяин, в принципе, я был готов к чему-то подобному, вот и он. И раз уж этот товарищ засел в замке, значит, он не может из него выйти. Отсюда вывод. Либо это некромант, но они обычно людей не жрут, так что вряд ли. Либо это кто-то не мертвый, привязанный конкретно к замку, вроде лича, что наиболее вероятно. Рановато нам, конечно, пока с подобными противниками встречаться, но выбора, похоже, нет. Вообще, некромантов во вселенной не так, чтобы много, насколько я знаю. Причиной тому служит их не совсем нормальное состояние рассудка, которое возникает в результате постоянного взаимодействия с некротикой. Попросту, у них кукушка едет, в результате чего за ними начинают охотиться различные структуры, следящие за порядком, вроде фиксеров. За всю свою прошлую жизнь я встречал только двоих адекватных некромантов, хоть и побывал в довольно большом количестве миров. Они как-то сумели сохранить рассудок и не превратились в монстров, жаждущих только лишь убить всех вокруг. Но вот с высшими созданиями спятивших некромантов дела обстояли иначе. Если погибал их создатель, то они не исчезали и не умирали, а получали свободу и некий разум. Многие из них быстро смекали, что надо срочно делать ноги, а потом ищи их по всей вселенной. Вот и сейчас я был практически уверен, что тут, в замке, засел именно лич, которому в свое время удалось скрыться, а потом удача его покинула, и он попал в аномалию, где, вероятно, сожрал и обратил в нежить всех ее обитателей. Как только он в зоне оказался, непонятно, ведь если его кто-то привязал к замку, то он просто не мог покинуть аномалию. Да, различные монстры довольно часто прорываются наружу, как только аномалия поглотит из атмосферы планеты достаточно энергии, но вот чтобы замок наружу вылез, о таком я даже не слышал никогда. Какая-то чертовщина тут происходит, и мне это не нравится. Получается, что аномалия, как бы выплюнула из себя все содержимое. И что дальше? Куда она сама делась? По идее, это невозможно, ведь если бы аномалии так могли, то никакая бы планета не устояла перед их натиском. Но по факту, очень много миров во Вселенной отлично существовали в симбиозе с аномалиями. Что-то тут не сходится, и я очень надеюсь, что нам удастся разобраться в данном вопросе. Ведь я собрался жить в этом мире, и мне подобные выкрутасы здесь ни к чему. Как-то не хочется каждый день думать о том, что в любой момент к нам в мир может вырваться какая угодно хтонь, да еще и с куском своей территории. Что будем делать, командир? Взволнованно спросил Костя. А какие у нас варианты? Выпускать нас, как я понял, он явно не собирается. Я показал на дверь, от которой теперь отчетливо веяло некротикой. Так что придется исследовать замок и покарать нашего гостеприимного лича. Старайтесь держаться за мной и будьте очень осторожны. Стоило нам только немного двинуться с места, как большая часть из множества дверей в просторном зале отворилась, и оттуда хлынули скелеты. Я тут же активировал косу, удлинив ее и вырастив второе лезвие. «Что делать, Макс? Их слишком много!» – закричала Злата. «Их действительно было много, штук 100, не меньше. Да, они слабые и разваливаются с одного моего удара, но вот у девушки слишком мало опыта и сил, а Костя вообще не одарный. Лучше бы я один пошел, не пришлось бы отвлекаться на защиту товарищей. Отходите к стене, желательно в угол, чтобы перед вами было как можно меньше свободного пространства», — выкрикнул я в ответ. «Решил, что так будет лучше, чтобы их хотя бы в кольцо не взяли. А ты?» — спросил Костя, уже начав плавно двигаться в сторону. «А я немного помашу садовым инструментом». Кровожадная улыбка сама собой появилась на моем лице. Вот он, тот адреналин, ощущение от которого я уже успел позабыть. Сразу в голове всплыли образы, как мы с Хроникой вдвоем отбивались от полчищ тварей. Боевая коса завертелась в руке смертельной мельницы, я выполнил пару кульбитов, разрезая на мелкие кусочки всех скелетов вокруг себя и ринулся в самую гущу. Одно из главных преимуществ подобного оружия – с ним довольно легко сражаться с множеством слабых противников. Сама конструкция косы такова, что при должном умении позволяет одинаково эффективно наносить удары вокруг себя в любом направлении. Именно на эту особенность я сейчас и рассчитывал. Приказываю оружию немного уменьшить угол наклона лезвий, напитываю энергией дара и начинаю смертельный танец. Настойчивые поклонники так и норовят отбить у меня партнершу, но ей хорошо со мной, она грубо отвергает их одного за другим, а те расстроенные возвращаются к себе домой, в преисподнюю, или откуда они там вылезли. Взмах справа налево, потом сверху вниз со смещением в сторону, подкат, поднять руки вверх и вращение, тройной аксель, подъем и переворот, и вот очередная пачка скелетов осыпается пеплом. Я не могу видеть, что происходит сейчас с моими товарищами, но отчетливо чувствую, что они пока живы, значит, танцуем дальше. Дискотека еще не закончена. Делаю рывок к стене, по пути разрезая противника, словно нож масла, закручиваю косу и бросаю по дуге вместо скопления скелетов. Сам в это время немного забегаю на стену, делаю кульбит, активирую возврат и приземляюсь на горку пепла, которая еще недавно сердито клацала зубами. Осматриваюсь. Осталось не так уж и много, я успел перебить около половины. На самом деле, эти скелетики, самая ничтожная нежить из возможных, так что, можно сказать, нам повезло. И выходит, что лич, который засел в этом замке, довольно слаб. Сильный не стал бы тратить энергию на поднятие такого количества существ, которых даже воинами-то назвать нельзя. Получается, снова удача на моей стороне. Краем глаза замечаю водяное лезвие, пролетающее недалеко от меня. Значит, ребята все еще в строю, отлично. Кивнув сам себе, продолжаю бой. Как же мне нравится моя коса. Сражался бы я сейчас с мечом в руках, ушло бы куда больше времени, да и копье не особо помогло бы в подобной ситуации. Проходит где-то еще минуты три, я наступаю ботинком на хрупкий череп скелета и оглядываюсь. Весь пол усеян обломками, костями и костяным порошком. Мы победили, и я бы даже не сказал, что это было слишком уж трудно. Я даже немного кайфанул от прилива адреналина. «Макс, помоги, Костя ранен». Крик Златы выдергивает меня из мира грез. Я подбегаю к дальнему углу, где члены моего отряда держали оборону, и сразу же активирую дар. Костика неплохо так порезали, но для меня это совершенно не является проблемой. 5 секунд, и он, как новенький, уже поднимается на ноги. Смотрю на Злату. Девушка цела, но прилично истощена. Видимо, перенервничала и чуть полностью не исчерпала резерв. С этим я ничего поделать не могу. Тут помогут только зелья и отдых. «Командир, ты какой-то неправильный лекарь». Костя осматривает свое тело на предмет наличия раны и ворчит себе под нос. «Где это видано, чтобы целители вот так прыгали и оружием махали? Какой есть, радуйтесь лучше». «Надо же», возмущается еще, «совсем никакой дисциплины». «Я так понимаю, вы пока не бойцы?» «Нет, я могу сражаться». В один голос заявляют оба. При этом Злата слегка пошатывается и чуть ли не падает. «Ага, я вижу, возвращаю косу в исходное состояние, собирайте трофеи и ждите меня здесь». «Но как же ты один пойдешь?» Не унимается Синеволоска. «Справлюсь, они довольно слабые, а вы лучше времени не теряйте. Посмотрите, сколько тут всего, я указываю на стены, на которых висят древние картины, антикварную и иномирную мебель и позолоченные подсвечники. Надо бы все собрать. Оно может оказаться очень дорогим. Ладно, не скучайте, я пошел». Как раз открылись двери, ведущие вглубь замка. Хозяин приглашает, значит, не стоит ему отказывать. Гостеприимство надо поощрять. Еще раз быстро окидываю взглядом помещение и вхожу в громоздкую дверь. Передо мной предстает сеть длинных коридоров. Надо же, лич даже об освещении позаботился. Повсюду на стенах висит что-то вроде масляных ламп. Как трогательно. В коридорах врагов оказывается гораздо меньше. Лишь изредка одинокие патрульные скелеты выскакивают из-за угла, за что сразу же получают лезвием по костлявой башке, а нечего людей пугать. Очередной витиеватый коридор заканчивается винтовой лестницей на второй этаж, а учитывая, что потолки в замке метров под 10 высотой, выглядит она довольно внушительно. Ну что ж, ладно, лестница, так лестница. По идее, я скоро должен уже добраться до местного босса, потому что замок снаружи казался совсем небольшим, а я тут уже минут 15 разгуливаю. Поднявшись наверх, я захожу в очередную комнату. Обстановка, загляденье, дорого-богато. Ну, когда-то было, наверное, теперь же вокруг сплошная вековая пыль, паутина и запах некротики. Не успеваю я толком осмотреться, как ко мне навстречу выходит трое встречающих. Батюшки, да это же рыцари смерти. Вот эти ребята уже гораздо опаснее скелетов, хотя бы из-за тяжелой брони, пропитанной даром некроманта. Внутри-то они все те же скелеты, только в консервной банке. Их еще выковырять надо, прежде чем завалить. Но это обычно, а у меня чудо-коса в руках. Посмотрим, как она справится с доспехами, усиленными некротикой. Что-то подсказывает мне, что должна без проблем. Так и выходит. Не успевают рыцари даже добежать до меня, как я закручиваю косу над собой и отправляю в полет, прямиком в первого. Она легко разрезает доспехи нежити, и он насыпается пеплом. Отлично. Я резко совершаю перекат вправо и активирую возврат. Минус еще один. Остался последний, который успевает даже пару раз взмахнуть мечом, только без толку. Легкое движение на себя, и мой костяной друг валится на пол. Ну а как иначе? Без ног-то особо не постоишь. Надеюсь, ты больше не восстанешь, говорю я, и лезвие косы отделяет шлем рыцаря от тела, вместе с головой. Это было просто. Ну а с другой стороны, магия времени, это, пожалуй, лучший дар против нежити, даже лучше магии света. Так что не следовало местному личу выпендриваться, я уже иду за ним. Быстренько собираю три ядра, даже решаю вырастить их. Мало ли что, вдруг резко понадобится, и отправляюсь дальше. На самом деле, стоит хорошенько осмотреться вокруг на предмет трофеев. Аристократы ценят всяческие древние штуки из аномалий, только вот сейчас некогда. Надо бы побыстрее тут закончить, а то там ребята на первом этаже одни, и я за них немного переживаю. Покидаю комнату с рыцарями и двигаюсь дальше. Снова лестницы и коридоры, какие-то кладовки и подсобные помещения. На них я даже особо не обращаю внимания. Ну и наконец передо мной предстает шикарная позолоченная дверь, метра четыре высотой. Похоже, вот он, тронный зал. Ну привет, любезный, говорю я, открывая дверь, где ты там прячешься? Глава 2. Хороший мальчик Зуля. И что не так с этим Вершининым? Бормотала себе под нос Жанна, осматривая пещеру с залежами маголита. Вот как ему удается находить подобные редкости, мы же практически рядом проходили несколько часов назад, и ничего подобного не видели. Она со своим отрядом охотилась на аномальных волков, когда ей поступил срочный приказ от майора Изотова. Он передал девушке координаты и велел срочно выдвигаться. Они с охотниками быстро собрались и на всех парах полетели в указанное место. Жанна сильно удивилась, когда в точке назначения ее встретила Таисия, но не успела лейтенант даже начать задавать вопросы, как перед ее взором предстало настоящее сокровище – шахта Маголита. Каким-то непостижимым образом совсем недавно созданный отряд новичков обнаружил величайшую редкость во всей аномальной зоне – Маголит, да еще и практически в самом ее начале. Небывалый случай, но факт оставался фактом. Охотники, которые всю дорогу жаловались на тяжелую долю и нежелание работать руками, быстро воодушевились и без лишних слов взялись за работу. Сама же Жанна засобиралась на выход. Уж ей-то точно махать киркой было не по рангу. Она примерно оценила залежи и должна была доложить о них Анатолию Петровичу и Ивану. А еще майор намекнул, что сейчас наиболее подходящий момент для осуществления их старой задумки по вычислению крысы в гильдии. В сопровождении нескольких охотников Жанна довольно быстро добралась до выхода из зоны, по пути встретив целый караван добытчиков, которые тоже состояли в гильдии охотников и были срочно направлены на добычу редчайшего минерала. Как только девушка переступила порог центрального отделения гильдии, ее сразу же вызвал к себе в кабинет майор. «Так, Жанна, сейчас идеальное время для нашей операции, сразу же начал Изотов. По моему приказу Говорухин получил информацию, что большая часть охотников ушла в зону в срочном порядке. На самом же деле, три отряда сидят в засаде и ждут». Жанна понимающе кивнула. Она уже давно ждала возможности выловить крысеныша и плюнуть ему в лицо. Около зала инициации сейчас ждут трое подростков. Майор продолжил вводить подчиненную в курс дела. Двое, бездарные, они быстренько пройдут через алтарь, а вот третий, мой двоюродный племянник, он уже прошел инициацию, а также он в курсе наших планов. Твоя задача – сымитировать реакцию приборов на него, как на получившего дар. Говорухин должен узнать об этом и проколоться. Более того, я рассчитываю выйти на заказчика, сопроводив парня. Для этого наши ребята и дежурят на дороге. Они уже ждут приказа и готовы сопровождать цель. Принято, господин майор. Жанна вытянулась по струнке. Разрешите тоже поучаствовать в операции? Это может быть опасно. Жанна, ты уверена? Изотов напрягся. Я не могу позволить, чтобы с тобой что-то случилось. Я буду осторожна, Анатолий Петрович, да и три отряда охотников в сопровождении, что может случиться. Ей очень хотелось лично настучать по кумполу уродам, которые воруют детей у нее из-под носа. Ладно, даю добро, скрипя сердце, согласился майор, но сначала иди на свой пост и хорошенько отыграй роль. Говорухин должен поверить. Жанна сделала все так, как сказал Анатолий Петрович. Сценка была разыграна идеально, и уже скоро они вместе наблюдали на экране, как сержант проникает к ней в кабинет и крадет информацию с компьютера. Вот же тварь, не выдержала девушка, надо его брать. Погоди, пусть сначала позвонит. Майор предпочитал действовать наверняка, я собираюсь накрыть всю схему разом. Второго такого шанса может не выпасть. Говорухин, видимо, предвкушающий хороший заработок, ни о чем не догадался. Действовал он по старой схеме. Пока никто не обратил внимания, сержант поспешил в тот же самый сквер неподалеку от здания гильдии, чтобы позвонить своему нанимателю. «Барон, день добрый, Говорухин беспокоит», — довольным тоном проговорил он в трубку, как только оказался в одиночестве на скамейке в парке. «Есть клиент, сильный дар, какой точно, пока сказать не могу, пересылаю документы». Они проговорили недолго, буквально пару минут. Говорухин витал в облаках и даже не заметил, как вокруг него начал формироваться круг людей в штатском. Стоило ему положить трубку, как сержант ощутил холод стали у затылка. «Вот ты и попался, мразь!» Изотов лично решил поймать предателя. Рядом с ним стояла Жанна. Она сделала шаг вперед, молча посмотрела в глаза крысе и также молча зарядила ему с размаха ногой по промежности, а потом презрительно плюнула бывшему в рожу. «Увести и допросить!» — приказал майор подчиненным и переключился на лейтенанта Жанну. «Поехали, не будем терять время. Пора прикрыть бизнес этого барона, кем бы он ни был». Обратно из гильдии парень поехал на такси. Роль водителя играл один из сотрудников службы охотников. Все происходило ровно так же, как и рассказывал Вершинин. Автомобиль свернул с основной дороги на проселочную, так как дальнейший проезд был закрыт. Охотники двигались чуть в отдалении, стараясь не показываться на глаза бандитам, которые уже сели таксисту на хвост. В этот раз машин было аж целых 4. Похоже, больше они не хотели допускать провалов. Изотов поехал на дело лично и прямо сейчас он контролировал ситуацию через монитор, изображение на который транслировалось с беспилотника, незримо следующего за похитителями. Вскоре, впереди показался экипаж ИПС. Вышедший из него офицер остановил такси, следом на обочину съехали и автомобили преследователей. Вероятно, они собирались устранить водителя, вот только охотники не позволили этого сделать, показавшись на горизонте. Бандиты рисковать побоялись, поэтому быстро схватили пацана и закинули в машину, а таксиста просто вырубили. Около получаса Изотов, Жанна и другие их коллеги незаметно преследовали похитителей, пока те не въехали на охраняемую территорию. Кажется, это был какой-то складской комплекс. Еще через несколько минут охотники перекрыли все входы и выходы на территорию и приготовились к штурму. «Заходим», — скомандовал майор, и солдаты, обнажив оружие, бросились в атаку. «Эй, Костяшка, выходи уже». Я дошел до середины просторного зала, но Лич так и не показался. «Чего прячешься, сам же звал». Спустя несколько секунд по комнате начал расползаться густой туман с запахом некротики. «А вот и наш хозяин замка. И да, куда же без спецэффектов. Вот, вроде, нежить, казалось бы, потребностей и желаний уже никаких особо не должно быть, а все туда же. Пафос, наше все, человечишка». Раздался громкий зловещий голос, эхом отражающийся от стен. «Ты посмел потревожить мой покой. Хоть ты и победил моих воинов, доказав, что являешься неплохим воителем, но меня тебе не сразить. Зулдан неудержимый уничтожит тебя». «Зулдан, хаем, что-то знакомое, где я мог слышать это имя? А мы раньше нигде не встречались. Костлявый, я его не видел из-за тумана», — просто крикнул в пустоту. «Ха-ха-ха». От его смеха у меня аж в ушах зазвенело. «Никто еще не выживал после встречи со мной. Ага-ага, откуда только у мертвяка такое раздутое самомнение? Как скажешь, ты сражаться-то планируешь? Долго тебя ждать еще? Или ты так, только зубами скрипеть умеешь? Да как ты смеешь, жалкий человечек? Я уничтожу тебя и сожру». «Обиделся, что ли? Ну ладно, что теперь поделать?» Коса снова приняла боевой вид с двумя обоюдоострыми лезвиями. Я перехватил ее поудобнее и прислушался к дару. Видимость в комнате упала практически до нуля, а значит, бой обещает быть не таким уж и легким. Внезапно я почувствовал едва заметное движение перед собой и инстинктивно отпрыгнул в сторону. На том месте, где я стоял, возникла костлявая рука с пальцами-лезвиями размером с лисенка Васю. Это было близко. Интересные навыки у костлявого. Плащ, конечно, защитил бы меня, но надо и собственное восприятие развивать. Не успел я додумать мысль до конца, как атака повторилась. Кажется, этот урод прекрасно ориентируется в своем тумане. Ладно, попробуем что-нибудь предпринять. Я поудобнее перехватил косу, одно из лезвий поставил вертикально, получились такие ножницы буквой «Г», и рывком нырнул в направлении, откуда, как мне показалось, была произведена атака. Выставленная передо мной коса встретила какое-то сопротивление на своем пути, но я его не особо-то и ощутил. Слишком большая была скорость, да и силы в рывок вложено немало. «Ай!» — воскликнул Лич обиженным голосом. «Да как ты посмел ранить меня?» Восклицательные и вопросительные знаки – ничтожество. «Сейчас ты будешь страдать». Только я собирался атаковать в направлении голоса, как чуйка снова взвыла, причем я отчетливо понимал, что уйти в сторону в этот раз не получится. Это, кстати, была еще одна особенность дара физика. На подсознательном уровне я чувствовал направление, откуда исходит опасность, и интуитивно понимал, как ее избежать. Доли секунды, и я осознал, что нужно отпрыгивать назад. Так и поступил, да еще и пригнулся. Правильно сделал, потому что по большей части зала, мгновение спустя, прошла волна некротики. А он неплохо так заряжен, этот лич. Не самый слабый представитель своего вида. Должно быть, давно тут сидит и неплохо прокачался. Правда, непонятно на ком. Дальше медлить я не собирался, поэтому закрутил косу над собой пропеллером, немного разгоняя туман, и бросился в забег по комнате. Надо было как-то обнаружить врага, а больше мне ничего в этот момент не пришло в голову. В меня летели какие-то заклинания, одно даже попало, но плащ не подвел, поглотив его и сожрав полгода из резерва. Пока я в своем плаще, и у меня есть годы в хранилище, я практически неуязвим. Только вот этих самых лет у меня пока очень мало. В прошлой жизни их были миллионы, правда, не сильно-то мне это и помогло, но вспоминать о подобном выверте судьбы не хочется. На третьем круге я краем глаза заметил какое-то шевеление недалеко от себя и, недолго думая, резанул косой в том направлении. Попал. Раздался крик боли или обиды. Сомневаюсь, что лич вообще способен испытывать боль. Туман слегка рассеялся, видимо, ему стало трудно поддерживать заклинание, и я устремился вперед. Зул'дан стоял в черном балахоне и левой рукой ощупывал то место, где совсем недавно была правая. Я уже замахнулся, чтобы его добить, как вдруг резко остановился, увидев его морду, точнее череп. «А я тебя вспомнил!» — воскликнул я, подойдя вплотную к противнику. «Ты меня не узнаше?» Лич внимательно всмотрелся в мое лицо и помотал черепушкой. «Ты же тот самый миролюбивый и трусливый мертвяк, который свалил в закат, когда мы пришли за твоим создателем. Точно, то-то мне его имя показалось знакомым. Как там его звали? Лестер, если не ошибаюсь, полпланеты в нежить обратил, когда у него фляга потекла. Мы тогда тебя даже искать не стали, а некромант перед смертью тебя проклинал, что есть мочи. Ты как до такой жизни-то докатился, болезный, господин Хронос?» Выражение обреченности на его черепе сменилось первозданным ужасом. «Ага, узнал. Но как, откуда? Я же убрался так далеко, как только смог. Меня на должны были найти. Не повезло тебе, Зуля, мне даже немного жалко его стало в этот момент. Прятался несколько веков непонятно где, армию скелетов создавал, готовился, а тут бац, и карма догнала в моем лице. Что скажешь напоследок? Господин Хронос, не губите, пожалуйста, молю». Он брякнулся на колени. «Я же даже не убивал никого из людей. А кто меня сожрать обещал?» Припомнил я его слова на входе в замок. «Да я только припугнуть хотел. Честно-честно». Он принялся биться лбом об пол от неожиданности. «Я ж тут лет 200 уже сижу, и вы первый, кто здесь появился из живых за это время. А здесь это, по-твоему, где?» Кажется, он не совсем понимает, где находится, или я чего-то не догоняю. В любом случае, стоит выяснить, что здесь происходит. «Как где?» «В аномалии», он подтвердил мои догадки. «Я специально искал мирок, который скоро должен развалиться, чтобы попасть в аномалию и обитать там себе спокойно. Я же знал, что вы меня в покое не оставите. То есть ты сейчас думаешь, что мы в аномалии?» «Так», я задумчиво почесал затылок. «Тогда тут должно быть сердце. Покажешь?» «Покажу, господин, вот оно». Он поднялся и засеменил куда-то в угол комнаты. Я его в сундук спрятал. «Вот, смотрите», он протянул мне серо-голубой кристалл размером с яйцо страуса. «Интересно», я повертел его в руках, «только понимаешь, какое дело, Зуля, мы не в аномалии, а в настоящем мире, в аномальной зоне, да, но не внутри осколка, это точно. Можешь как-то объяснить?» «Нет, господин», лич завис на несколько секунд, а потом ответил: «Это что же получается, я могу выйти отсюда в настоящий мир? Господин Хронос, молю, возьмите меня к себе на службу». Ты же хотел скрыться ото всех, чтобы тебя не трогали, а теперь хочешь выйти?» Припомнил я его недавние слова. За 200 лет мои взгляды несколько поменялись, по его черепу было сложно распознать эмоции, если они не были слишком яркими. Но сейчас он скривился так, будто здоровенный лимон сожрал. «Молю, господин, позвольте увидеть свет, я принесу вам самую строгую клятву, буду верен вечно. Один раз ты уже сбежал от своего господина, где гарантия, что опять не свалишь в закат при первой же проблеме? Он хоть и лич, но хитрющая морда, слепо доверять такому уж точно не стоит. Я согласен на рабскую печать», он грустно опустил черепушку, «это послужит гарантией». «Даже так?» – удивился я. «Рабская печать значила, что он полностью передает себя в мою власть. Я даже уничтожить его смогу при помощи одного лишь желания. Условия, конечно, приемлемые, да и твоя некротика мне не помешает. Чувствую, скоро врагов у меня появится немало. Только вот загвоздка, ты же привязан к сердцу аномалии. Мне его что, с собой таскать все время? Господин, но вы же хранитель времени. Ваша магия безгранична. Придумайте что-нибудь». И смотрит на меня такими преданными провалами вместо глаз. «Ой, не подлизывайся». Отмахнулся я от такой нелепой лести. «Ладно, давай посмотрим, что можно сделать. Учти, попытаешься сейчас сбежать, второго шанса я тебе не дам. Развоплощу на месте». Он поднялся на ноги и быстро-быстро закивал черепушкой. «Вопрос, а собственно, нафига мне лич? На самом деле пока без понятия, но лишним точно не будет. Рабская печать не позволит ему предать. Это сильнейшая привязка во вселенной. А еще она же позволит ему расти в силе вместе со мной. А высокоранговый лич-некромант – это очень сильный юнит. Да и безумие ему не грозит. На мертвых оно обычно не работает, насколько я знаю. Ну а так, поселю его в каком-нибудь сарайчике в поместье, пусть сидит, охраняет. Если кто захочет к нам залезть, сюрприз ему будет. На живого человека я бы никогда не поставил подобную печать, но вот лича совершенно не жалко. Его вообще не должно было существовать в этом мире. Я повертел в руках кристалл, пристально сканируя его даром. Разбивать точно нельзя. Непонятно, что может случиться в таком случае. Возьмет и выкинет нас вместе с моим отрядом и имперскими охотниками куда-нибудь в задницу вселенной. Я же так и не разобрался, как аномалия смогла материализоваться в зоне. Кажется, я придумал, догадка внезапно появилась в моей голове. «Зуля, вспоминай, когда ты сюда попал, желательно, как можно точнее, 198 лет назад, примерно», — ответил он, немного подумав. «Много, столько у меня даже в хранилище нет, но, возможно, столько и не понадобится, объект ведь не живой, это я про сердце аномалии, да и Зуля тоже здоровьем не пышет, возможно даже полноценно отматывать время не придется, мне нужно лишь найти момент, когда лич привязался к аномалии, и немного подкорректировать его. Занял у меня этот процесс чуть больше часа, но в итоге все получилось. Привязка Зул'дана была отменена, и я сразу же активировал магию печати. Ее мог использовать кто угодно, независимо от дара, нужно было лишь знать, как это делается. Я знал. «Ну что, Зуля, добро пожаловать в команду», — поприветствовал я скелетона, когда ритуал был завершен. «Считай, что тебе повезло. Я сегодня добрый». «Спасибо, господин Хронос», — лич захрустел костяшками, сгибаясь в глубоком поклоне. «Теперь меня зовут Макс, Максим Вершинин. Хроноса больше нет, так что обращайся ко мне по новому имени», — сказал я с ноткой ностальгии. «Понял вас, господин Макс, а можно меня тоже не звать Зули?» — спросил он с надеждой в голосе. «Это немного унизительно, если честно. А ты сначала заслужи», — хохотнул я и слегка хлопнул его по спине. «И первое тебе задание. Показывай, сколько сокровищ накопил за 200 лет». «О, это я запросто, господин», — глазницы лича загорелись фиолетовым огнем. «Пойдемте, я меня тут скрытая сокровищница есть. Не сказать, что там что-то из ряда вон выходящее, но некие полезности имеются. Ну веди, чего уж там, только сначала скажи, ты можешь принять какой-нибудь более мирный вид, а то представляю себе лица имперских охотников, когда они увидят Зулю. Например, не понимаю, господин», — он пожал плечом. «Ну да, руку-то я ему не пришил обратно. Ну в собачку какую-нибудь превратись, например, или птичку там, не знаю, что тебе ближе. Ладно, надо бы вернуть ему сначала конечность. Иди сюда, верну тебе товарный вид сначала». Зуля обрадовался и даже не стал скрывать своих эмоций. «Я потратил год из резерва, чтобы вернуть оторванную руку на место. Дороговато он мне обошелся, учитывая, что на снятие привязки к сердцу аномалии я потратил еще 28 лет. «Господин, что вы сделали?» Лич ошарашенно пялился на свою руку. «Я чувствую, что стал гораздо сильнее. ЧРТ, похоже, я случайно усилил твое ядро. Считай, что это аванс, что-то я совсем забыл об этом. Ну да ладно, пусть, все равно предать он меня не сможет. Господин Макс, ваше могущество не знает границ». Он снова опустился на колени. «Давай уже, меняй форму и пошли, меня там друзья ждут». На самом деле, мне уже не терпелось попасть в его сокровищницу. Прямо на моих глазах грозный лич превратился в скелет приличных размеров собаки. Предположу, что при жизни она была лабрадором. На самом деле, ЧРТ его знает, но меня почему-то забавляла мысль о лабрадоре Личе. «Веди меня, мой верный Зуля, к богатству». Я победно вскинул кулак и убрал косу за спину, больше опасности здесь не было, и не спеша последовал за семенящим передо мной некропсом. «Хороший мальчик». Не удержался я от очередной подколки и погладил его по лысой черепушке. Глава 3. Сердце. Сокровищница оказалась не такой уж и богатой, как я успел себе нафантазировать, но все равно, тут было, чем поживиться. Украшения из аномальных драгметаллов, идеально подходящие для превращения в артефакты, предметы искусства неизвестной цивилизации, несколько коллекционных образцов холодного оружия, богато украшенные блестящими камушками, явно непростая посуда и столовые приборы, немного мебели, ну и еще всякое по мелочи. Понятия не имею, сколько это все может стоить, но думаю, что немало. Кроме этой самой сокровищницы, Зуя показал мне еще склад и оружейную. На склад когда-то стаскивали добытый маголит, больше ничего ценного тут не сохранилось, но столь редкого минерала валялось довольно много. Мне кажется, килограммов 40, а это был невероятно дорогой и востребованный ресурс, потому что обычно его находили в очень небольших количествах. На оружейном же складе не было ничего особенного, так, ковырялки, которыми пользовались скелеты, несколько десятков комплектов брони рыцарей, щиты, копья, мечи, несколько луков. На первый взгляд, все это не имело практически никакой ценности, однако это мнение могло быть ошибочным, потому как сталь, из которой было сделано оружие, явно имела иномирное происхождение. Короче говоря, брать надо все, а там уже будем разбираться. Зуя провел меня коротким маршрутом до зала, где все еще ждали Злата с Костиком. Друзья успели собрать все, что было не прикручено, и сложили добычу в большую кучу прямо посередине комнаты. «Макс, ты в порядке?» Красивая полторашка рывком подскочила ко мне, как только заметила. «Да, все хорошо, вы как тут?» Я приобнял девушку и погладил по голове. «Изнервничались», — ответил Костя и указал на кучу с добром. «Вот, поработать решили, чтобы отвлечься. Победил Лича, ну, можно и так сказать». Из-за моей спины робко показался скелет собаки. «Вот, знакомьтесь, Зулдан, он же местный Лич. Теперь мой фамильяр и для друзей просто Зуля». Кажется, Костя малость затроил. «Привет, Зуля». «Даров». Скелет поднял лапку и помахал, а Злата, стоящая рядом, закатила глаза и явно собралась упасть в обморок. «Пришлось ловить. Не бойтесь его, он полностью под моим контролем». Я потрепал его по лысой башке, чтобы продемонстрировать миролюбивость Лича. «Давай, Костяшка, открывай уже двери, нас там друзья заждались». Зуля что-то недовольно прорычал, но ослушаться приказа не осмелился, снял с двери заклятие, и она со скрипом отворилась. Мы вышли на порог и заметили нашего монстра неподалеку. Рядом сидел отряд в полном составе и несколько имперцев. Некротика не позволяла им войти в замок, так что ничего им больше не оставалось, кроме как сидеть и ждать нашего возвращения. Они быстро заметили нас и ринулись встречать. Впереди всех бежала Вика со слезами на глазах. Она повисла у меня на шее прямо с разбега и принялась громко рыдать. Остальные обошлись лишь ободряющими похлопываниями по нашим плечам, лучезарными улыбками и скромными обнимашками. Пока люди, волновавшиеся за своих, всячески выказывали радость от встречи, чуть в сторонке один маленький лисенок громко шипел на суповой набор на собачьих ножках. Вскоре Зулю заметили и остальные ребята. Я им быстро все объяснил, особо не вдаваясь в подробности. Близкое знакомство решили пока отложить, потому что я рассказал ребятам о сокровищнице и складах. Глаза у них сразу же загорелись, а ноги сами понесли на разведку. Все это время представители имперских охотников вежливо дожидались немного поодаль, давая нам время пообщаться. Как только мои товарищи убежали исследовать замок, ко мне подошел крепкий мужчина лет 30 и представился. «Здравствуйте, Максим, меня зовут Андрей Макаров, лейтенант имперской службы охотников. Прибыл сюда во главе отряда собирателей по вашей наводке. Скажите, пожалуйста, можем ли мы забрать оставшиеся трофеи в виде местной архитектуры, или у вас на них имеются планы?» «Да вроде бы не имеются, забирайте», — ответил я ему. «Еще мы кирпичи не ворочили. Зачем они нам? А для чего вам это? Стройматериалов не хватает. Дело в том, что абсолютно каждый квадратный сантиметр этой местности представляет научный интерес». Он слегка улыбнулся, оценив мою шутку. «Как только наши научники узнали, что в зоне, предположительно, каким-то неведомым образом возник кусок аномалии вместе со всем ее содержимым, мы сразу же получили приказ доставить им все, что только возможно. Вот я и интересуюсь, что мы можем забрать, ведь это в первую очередь ваша добыча. Да забирайте все, что найдете, думаю, мои тут уже собрали, что им приглянулось, что мне, жалко, что ли. А что скажете по поводу замка?» Закинул удочку лейтенант. «Вот тут давайте пока подождем», поспешил я осадить его. «Сначала мои ребята соберут трофеи, потом уже делайте, что хотите». «Хорошо, Максим, спасибо», он слегка поклонился. «Ах да, с вами хотел еще переговорить Иван, он лично приехал сюда». «Хорошо, видите, со скупщиком встретиться будет явно не лишним. Кость, Злат, проконтролируйте загрузку, Костлявый, а ты проведи ребят по замку и покажи все ценное». Раздав указания, я отправился к шахте, где рабочие развернулись по полной программе. Они не только маголит добывали, но даже камни собирали вместе с образцами почвы. Тут же и обнаружился Иван, с интересом разглядывающий добычу. «О, Макс Вершинин, здравствуй, рад тебя видеть», он крепко пожал мне руку. «И вам, Иван, добрый день, как успехи?» Поинтересовался я чисто из вежливости. «Маголит еще собираем, но могу уже сказать, что это одно из крупнейших месторождений, обнаруженных за последние лет 10», поведал он с довольным выражением лица. «По поводу остального пока не берусь сказать, необходимо все здесь исследовать по полной программе, случай ведь далеко не рядовой. Понимаю, работы я вам подкинул прилично, надеюсь, вы не в обиде, что ты, Макс, как можно?» Искренне возмутился Иван. «Это же великое открытие. Первый раз аномалия буквально вываливает все свое содержимое в зону. Имперские ученые уже на ушах стоят и названивают мне каждый час, чтобы поторопить. Иван, лейтенант передал мне, что вы хотели меня видеть, я решил сменить тему, о чем-то хотели поговорить. Да, Макс, я хотел попросить тебя, чтобы ты позволил мне осмотреть замок до того, как твои люди растащат его по кусочкам. Мы ничего не тронем, обещаю», совсем не удивил он меня своей просьбой. «А еще я бы хотел договориться о приоритетной оценке твоих трофеев. Можно прямо здесь?» «Да пожалуйста, так нам даже проще будет, везти в город меньше, а то, боюсь, все может не влезть даже в нашу машинку. Может, реально будет какая-то польза для империи от нашей находки. Я уже приблизительно осмотрел замок на предмет трофеев, сбор из не займет слишком много времени. Потом можете делать с ним все, что хотите. На здание мы не претендуем». «Спасибо, это очень щедро с твоей стороны», он даже поклонился, видимо, и правда это важно. «Тогда предлагаю не медлить и отправиться сразу на осмотр». «Да, пойдемте, только еще вот, я достал из рюкзака сердце аномалии, интересует, нашел в замке, ломать побоялся, а то еще выкинет нас всех куда-нибудь, а, глядишь, и еще что похуже. Сразу говорю, дешево не отдам». Это, глаза скупщика резко округлились, таким удивленным я его еще не видел. Он дрожащими руками взял кристалл, обращаясь с ним бережнее, чем с новорожденным ребенком. «Угу, это сердце, я полагаю», он не договорил, но я понял его и без слов. «Сердце аномалии вне аномалии», чуть слышно пробубнил он, завороженно глядя на драгоценность в своих руках. «Вещь, которую не могли исследовать, так как вытащить ее из аномалии считалось невозможным». «Макс», он перевел свои огромные глаза на меня, «ты понимаешь, что ты мне сейчас принес?» «Да, поэтому и говорю, продам задорого», улыбнулся я, как ни в чем не бывало. «Да за такое, я даже не знаю, что тебе предложить», произнес он растерянно. «Эта вещь может раскрыть тайну возникновения аномалий. Да за такое сокровище любая страна без колебаний войну развяжет. Ее срочно нужно доставить в город. Ты мне доверяешь, Макс?» «Пожалуй», — ответил я неуверенно. «Он, вроде, мужик надежный, но все равно, знакомы мы слишком недолго. Если честно, я и не подумал даже, что сердце может вызвать подобные эмоции у имперского служащего. Это что же получается? Они не знают, откуда взялись аномалии. Странно, вся вселенная ведь знает, что это осколки погибших миров, с помощью которых мироздание испытывает цивилизации на предмет стойкости. Нет, мне и самому интересно, как оно попало во внешний мир. Обычно их и правда из аномалий не вынести, но я лично не видел в этом ничего сверхполезного. Ведь, по сути, что даст подобное знание? Да ничего особенного, просто кругозор, так сказать, расширит. Но, кажется, у имперцев другое мнение. Ладно, мне же лучше. Макс, позволь забрать его сейчас, а расплатиться немного позже. Удивил он меня, обычно платил сразу, моей компетенции не хватит, чтобы оценить всю важность твоей находки. Я должен показать ее начальству. Думаю, даже сам император заинтересуется и обратит внимание на столь невероятную находку. Обещаю, награда будет достойной. Забирайте, Иван, я вам верю, только можно, пожалуйста, без императора. Меня аж перекосило от предстоящей перспективы. Рановато мне пока на себя внимание правителей обращать. Когда-то это придется сделать, но время еще не пришло, совершенно точно. Скромность – это прекрасная черта, Макс, понял он меня по-своему, я постараюсь избежать публичной огласки, но гарантировать на 100% этого, увы, не могу. Слишком важная находка тебе попалась. Ладно, но хотя бы не делайте акцент на моей персоне, Иван, это моя личная просьба к вам, я предпринял последнюю попытку улизнуть от внимания сильных мира сего. Я постараюсь, Макс, ответил он, глядя мне прямо в глаза. Потом достал рацию из кармана и рявкнул в нее командным тоном. «Макаров, бегом ко мне!» Вскоре прибежал запыхавшийся лейтенант, который до этого оставил нас наедине. Иван передал ему сердце аномалии и приказал доставить в гильдию как можно быстрее. Сказал, что лично превратит его в нежить и будет пытать до скончания веков, если с кристаллом что-то случится. И так он уверенно угрожал, что даже я почти поверил, чего уж говорить о бедном лейтенанте, который затрясся так, что чуть сердце не уронил. Иван сделал пару больших глотков из фляги, снятой с пояса, немного отдышался, после чего мы направились к замку. Не дошли метров 20, как у меня зазвонил телефон для зоны. Надо же, Изотов, неужели что-то случилось? Здравствуйте, Анатолий Петрович, слушаю, ответил я в трубку. Максим, нужна твоя помощь, срочно, ситуация критическая. В голосе майора чувствовалась глубокая грусть, даже безнадега. У нас здесь ЧП, больше 20 раненых охотников, они умирают. Пожалуйста, Макс, только ты можешь помочь ребятам. Я в зоне, но выезжаю сейчас же, как раз ваши сейчас поедут в гильдию, сяду к ним на хвост. Над решением я даже не думал, майор слишком много сделал для меня хорошего, чтобы я мог ему отказать. Кто командир у них? Я потороплю, сразу же сориентировался Изотов. Лейтенант Макаров. Но тут еще Иван рядом со мной, который скупщик, он и отправил лейтенанта со срочным поручением, быстро ответил я, трубка уже почти разрядилась. «Дай-ка Ване трубочку», больше приказал, чем попросил майор. Я пожал плечами и выполнил приказ. Им хватило секунд 10, после чего Иван сразу же вызвал лейтенанта по рации, велев взять меня с собой и гнать, что есть сил. «Иван, в замке найдите Дмитрия, он мой заместитель и Викторию Бронскую». «Знаете такую?» Он кивнул. «Вот, скажите им, что я дал добро на осмотр, сам поприсутствовать не смогу, как видите. С финансовой стороной разберемся потом». Я побежал. «Хорошо, Макс, удачи тебе, и спаси ребят, прошу тебя». Тем временем, к нам уже подъехала машина охотников, и я поспешил занять место рядом с водителем. Ехали мы часа два только по зоне, а потом еще около получаса по городу с мигалкой. Хоть водитель и выжимал из автомобиля все возможное, время утекало сквозь пальцы. Как только мы вышли из зоны, я сразу же набрал Изотова по обычному телефону, и он кратко ввел меня в курс дела. Оказалось, охотники вычислили предателя в своих рядах и решили по горячим следам выйти на заказчика. Организовали штурм базы бандитов, но там их встретили со всем радушием. Оказалось, что банда сильно больше, чем могли подумать охотники. У криминалитета были маги и куча пушек, так что доблестные охотники понесли потери. Почти 30 раненых и 12 убитых. Бандитов, Конечно, они перебили в разы больше, даже базу захватили, вот только главарь сбежал, да и потери оказались чудовищными. Нужно было спешить, о чем я и сообщил лейтенанту, на что водитель ответил, мол, и так выжимает из машины все соки. Это на самом деле было так. Мы неслись по городу со скоростью около 120 км в час. Больше не позволяли условия. Водители просто не успевали уступить нам дорогу. Вскоре мы добрались до центрального офиса гильдии. Я практически на ходу выпрыгнул из машины и рванул к зданию. На проходной меня попытались остановить дежурные, но я не обратил на них никакого внимания. Просто перепрыгнул через забор и, ускорившись рывком, полетел дальше. На входе меня встречал Изотов лично, он сразу же приказал охранникам, которые погнались за мной, вернуться на пост. Я же уже знал, куда идти, запомнил, где лечил Таю и Костика, так что сразу устремился на второй этаж, ворвался в помещение и сразу принялся за дело. Зашедший следом Изотов приказал всем выйти, даже не спрашивая меня. Молодец, запомнил, что я сказал ему в прошлый раз, быстро осмотрев всех раненых. Я сформировал для себя очередь на лечение в зависимости от степени тяжести повреждения и тяжело выдохнул. Я успел, никто здесь сегодня не умрет, и это радует. Даже лет жизни из резерва потратить много не придется. Бойня ведь произошла совсем недавно. Отмотать время для каждого из охотников не проблема, чем я и занялся. На все про все ушло минут 40. Все это время майор сидел в углу и молча следил за процессом с лицом, полным злости и отчаяния. Как только я закончил с лечением, он с трудом поднялся и слегка пошатнулся. Я сразу и не заметил, но Изотов тоже был ранен, так что пришлось лечить и его. После чего он поблагодарил меня и пригласил в свой кабинет. Там он, даже не спрашивая, откупорил бутылку крепкой настойки, налил нам обоим и залпом опустошил свой стакан. Я пить не спешил, а он лишь мельком глянул на меня и повторил процедуру. Все это молча. Анатолий Петрович, все же нормально, я успел, я не совсем понимал причины его такого поведения, так чего вы ведете себя, будто весь мир перевернулся, погибшие есть, это прискорбно, но они ведь охотники, не думаю, что у вас тут это такая уж большая редкость, дурак я старый, Максим, он со злостью ударил кулаком по столу, сгубил молодых, это ведь я приказ отдал, мы даже толком подготовиться не успели, не разведали ничего, решили на авось действовать. Я решил. Вот и результат. 12 молодых и перспективных теперь в морге. Вы командир, Анатолий Петрович, такова ваша ответственность. Я все-таки выпил рюмку настойки, поминая павших. Как будто вы сами этого не знаете. Знаю, Макс, знаю, и давно уже привык и смирился со своей судьбой. Он налил себе в третий раз, выпил и, достав сигарету, закурил прямо в кабинете. Первый раз я увидел его курящим. Вот только одно дело, когда ребята погибают, сражаясь с монстрами за свою страну, а другое дело, когда их убивают мрази, по какому-то недоразумению зовущиеся людьми. И ведь я упустил эту сволочь. Ищи его теперь непонятно где. Залезет в какую-нибудь нору, потом не вытащишь оттуда. Анатолий Петрович, а кто хоть это был-то? Все же данные вопросы меня касаются, и я пострадал от действий этих отморозков. Может, стоит поискать сбежавшего главаря, вон, Зулю на него натравлю, пусть отрабатывает. Гнида по фамилии Говорухин, это предатель, которого ты вычислил, называл его по телефону бароном, майор крепко сжал кулаки, по факту оказалось, что это просто кличка. Обычный криминальный воротила, как оказалось, маг ранга 4-5, вот он-то со своими телохранителями и положил большую часть моих ребят, а потом просто сбежал. Да уж, Анатолий Петрович, если вам не сложно, может, сбросите мне информацию по этому делу? Я состроил невинное выражение лица, а там, глядишь, и найдет карма этого барона, всякое же бывает на свете, да и мне он должен, причем немало. Ладно, ответил Изотов, немного посверлив меня взглядом. Неожиданно, готов предоставить служебную информацию, не похоже на него, видать, действительно сильно задело. Только аккуратнее, и я тебе ничего не давал. Не вопрос, я изобразил жест, как будто застегиваю рот на замок. Кстати, господин майор, а где лейтенант Жанна? Она обычно около вас всегда, а сегодня что-то я ее совсем не видел. Изотов вновь стал чернее тучи, опустошил еще одну рюмку, немного помолчал, потом сокрушенно покачал головой и все-таки ответил. В морге Жанна, Макс, нет ее больше. Глава 4. Спасти лейтенанта Жанну. Что, Я аж вскочил с кресла от услышанного. «Ну как, мне казалось, вы оберегали ее от опасности. Почему же в этот раз отправили в бой? Понимаешь, Макс, крысой, на которую ты указал, оказался ее бывший. И Жанночка лично захотела отомстить ему за предательство», — майор говорил довольно спокойным тоном, но по его щекам текли слезы. «Ты прав, я оберегал ее, и не только на работе, я заботился о ней с детства. Жанна была моей племянницей. Мне нечего было сказать, я просто слегка покачал головой и продолжил слушать Изотов. На том злосчастном складе, который мы брали штурмом, она держалась позади, ее прикрывали ребята, да я и сам посматривал краем глаза, только вот все равно не доглядел. Этот барон сожрал чуть ли не горсть каких-то таблеток, анализ их еще не готов, скорее всего, какой-то запрещенный препарат, и ударил убойной магией прямо в то место, где находилась Жанна и четверо ее охранников. Никто не выжил. Я не слишком хорош в магии, но мне показалось, что удар был силой мага ранга второго. Я чувствовал, как ему больно вспоминать этот момент, но мне нужно было знать подробности. У девочки вообще была трудная судьба. Ее отец, опальный аргентинский барон, он сбежал к нам в империю, немного освоился и познакомился с моей сестрой. Потом они поженились, но прожили вместе недолго. Надя умерла при родах. Дочку назвали Жанной, и она до 10 лет жила с отцом. Так вот откуда у нее такая странная фамилия. Не сдержался я. На самом деле, Рауль был неплохим человеком, во всяком случае, дочку он очень любил. Жанна Раулевна, надо же, однако, прошлое его настигло. Аргентинцы не прощают предательство, и они вернули ему должок, даже спустя 12 лет. Рауля убили, и маленькая Жанночка осталась одна. Я забрал ее к себе и воспитывал, как собственную дочь. В 18 лет она прошла инициацию, и случилось нечто невероятное. Девочка-простолюдинка получила два дара. Это была секретная информация, но теперь-то чего уж скрывать. Я пристроил ее к себе на службу, чтобы потихоньку развивать ее потенциал, старался держать подальше от опасности, но вышло так, как вышло. Он снова налил себе, а я загородил стакан рукой и покачал головой. «Майор, не надо», — как-то сам того не заметив, я перешел на «ты», он не возражал. Правда, сначала глянул на меня сердито, но только потому, что я помешал ему напиваться. Что у нее были за дары? Эх, ладно, теперь эта информация не имеет значения. Изотов все же одумался и не стал больше пить. Она была эмпатом и сканером. Два редчайших дара у одного человека, и по какой-то насмешке судьбы оба мирных. И я, и руководство видели в ней огромный потенциал. Она должна была отслужить в моем подразделении 5 лет, потом бы ее перевели в столицу, где бы холили и лелеяли, но отслужила она только 4. Я крепко задумался. Эмпат – очень редкий и крайне полезный дар. Такой маг может считывать эмоции людей, а на высоких рангах – даже их мысли. И не только считывать, но и навязывать, причем так, что потом не докажешь вмешательства. Эмпат может навязать человеку, даже магу, какую-то идею таким образом, что тот никогда не узнает, что это была не его мысль. А самое главное, что такая магия не оставляет абсолютно никаких следов в сознании человека. Ее нельзя вычислить с помощью ментальной магии или магии разума. Но это все только на ранге не меньше второго.